Я возвращаюсь домой. Я возвращаюсь назад. Я научился любить. Я научился страдать. В моем кармане, как обычно, голяк, но мне плевать, я умею мечтать. Я возвращаюсь назад, туда, где раньше был дом. Я сделал сотни шагов, я настоял на своем. Меня встречает только ветер в степи, но мне плевать, я давно с ним знаком. И старый пес в конуре чуть слышно тянет мне вслед. Где ты там, заходи? Ну где ты был столько лет? А я не знаю, как ответить ему, ведь меня здесь тоже в сущности нет. Я возвращаюсь домой, я возвращаюсь назад. Я научился любить, я научился страдать. В моем кармане, как обычно, голяк, но мне плевать, я умею мечтать.